Этот молодой человек 21 года от роду был сыном Несса Вальпилли от одной из наложниц, доводившейся, кстати, Мотокусоми младшей сестрой. Столь неслыханное попрание обычаев было достойно возмущения, но, увы, возмущением все сопротивление ограничилось. Сколь бы ни была похвальна миролюбивая политика Несса Вальпилли, но в ее результате Аколхуа оказались не способны дать отпор вмешательству мешоковых дела. Наследный принц Черный Цветок выразил бурное негодование, однако ничего поделать не смог. Куитлауак, человек неплохой, хотя бы как брат Мотокусомы, вынужденный исполнять его приказы, выразил смещенному принцу соболезнования и посоветовал потихоньку убраться куда-нибудь подальше, пока владыке Мешику не пришла в голову здравая идея отправить конкурента в заточение или вовсе от него избавиться. Черный Цветок внял совету и в тот же день удалился. Но не один, а в сопровождении многочисленной свиты, слуг, стражей и представителей закона, возмущенных таким поворотом событий и громко поклявшихся отомстить недавнему союзнику за его коварство. Всем прочим жителям Тескоко оставалось лишь сжимать кулаки без сильной ярости, ожидая провозглашения племянника Мотокусомы Такамацина Юйтлатуани Аколхуа. Я на коронацию не остался. В Тескоко в те дни на любого мешикатля, включая меня, смотрели недружелюбно. И даже мой старый товарищ Чиева гадал, не были ли мои слова о том, что Мотокусом будет любить его брата не больше, чем любил их отца, скрытой угрозой. Поэтому мне пришлось вернуться в Теночтитлан, где жрецы в храмах на все лады восхваляли мудрость и прозорливость чтимого глашатая. И едва лишь ягодицы Какамацина успели нагреть трон Тескоко, как он объявил о полном отказе от отцовского курса и повелел собрать армию для участия в затевавшемся его дядей очередном походе против Тлашкалы, давнего врага Союза Трех. Однако поход этот постигла судьба всех предыдущих, ибо молодой воинственный союзник, посаженный на престол самим Мотокусомой и стоявший с ним в кровном родстве, не смог оказать дяде сколь бы то ни было серьезную помощь. Какамацин не внушал своим подданным ни любви, ни страха, поэтому добровольцев для вступления в его войско практически не находилось, а те немногие, кого удалось призвать насильно, отнюдь не рвались в бой и не собирались погибать на ненужной войне. Многие аколхуа, в том числе и опытные воины, при других обстоятельствах, охотно взявшиеся бы за оружие, отговаривались тем, что за годы мирного правления Несса Вальпилли постарели, стали слабы здоровьем или же обзавелись столь многочисленными семьями, что никак не могут рисковать оставить своих домочадцев без кормильца. В действительности же очень многие попросту продолжали считать своим законным правителем наследного принца. Покинув Тескоко, черный принц удалился на северо-восток, в одно из загородных владений правящей семьи, где начал возводить укрепления и собирать войско. Кроме придворных, добровольно отправившихся с правителем в изгнание, к нему присоединялись другие аколхуа, благородные воители и простые воины, которые ранее служили под началом его отца. Иные же, не имея возможности покинуть свои дома и бросить свои занятия, оставались в Тескоко, под властью Какамацина, но регулярно тайком наведывались в горный редут Черного Цветка, где вместе с его войском готовились к вооруженному выступлению. В то время я, подобно большинству людей, ничего об этом не знал. В строжайшей тайне Черный Цветок неторопливо, но неотступно готовился к тому, чтобы отнять трон у узурпатора обратно, даже если ради этого ему придется воевать со всем Союзом Трех. Между тем, нрав Мотокусомы, злобный в лучшие-то времена, отнюдь не улучшился. Он и без того подозревал, что своим коварным и неправомочным вмешательством во внутренние дела Тескоко настроил против себя многих правителей. Чувствовал себя униженным из-за провала последней попытки покорить Тлашкалу и был недоволен своим племянником, как Какамацином. И тут... Будто всего этого было мало для того, чтобы правитель неизменно пребывал в дурном расположении духа, начали происходить еще более тревожные события. Возможно, смерть Несса Вальпилли явила своего рода сигналом положившим начало исполнению самых мрачных его пророчеств.